Построились вдоль улицы в шеренги, как будто Дед Морозы фонари, и в ярких искрах праздничного снега Тольятти стал похожим на Париж. Мой маленький Париж, прошли былые годы, здесь новые стихи и новые друзья. Я вновь пришел к тебе поздравить с Новым годом, а ты поздравь ее, мне нынче к ней нельзя, мне нынче к ней нельзя. На фоне звезд висят гирлянды окон, там ждут друзья, и пир идет горой, а мне сегодня очень одиноко. Спасибо, мой Париж, что ты со мной. Мой маленький Париж, пусть ей приснится лето и ранний снегопад в тот запоздалый год. Пусть к ней в окно стучат все северные ветры, и, может быть, она все вспомнит и поймет, все вспомнит и поймет. Приходит утро, и на фоне неба бледнеют карнавальные огни, и кружат хлопья медленного снега, как в те простые сказочные дни. Мой маленький Париж, придуманные маски, сегодня в Новый год сорви с врагов своих. Пусть счастливы всегда все те, кто верят в сказки, и вновь не кто не поверит в них. Мой маленький Париж.